Глава 6. Макс. Утреннее взвешивание прошло без лишнего шума и каких-либо сюрпризов. Не было их и после жеребьевки. Я неплохо знал всех борцов своего дивизиона, а потому помнил, что Павел, Сокол, был молод и, несомненно, горяч. Взгляд его полыхал лихорадочным огнем, и, будь я неопытным юнцом, непременно бы устрашился. Довольно крупный, коренастый, широкий в кости, он точно был килограммов 95, не меньше. А если учесть столь любимую борцами весогонку, то завтра меня в клетке будет ждать центнер, не меньше. Белобрысый ежик смешно топорщился на его круглой башке, а над верхней губой едва проклюнулся легкий пушок. «Мальчик, как ты здесь вообще очутился?» «Макс, осторожно!» – прошипел мне на ухо Жданов. «Паренек недалекий. Чуть что полезет в драку». «Вижу», — так же тихо ответил я. «Брать будем молча и максимально технично». Я, не торопясь, заполнял все необходимые бумаги и смотрел, как раздевается мой противник. До трусов. И меня медленно охватывал приступ безграничной благодарности Жданову за шпинат, обезжиренный творог и запрет на пиво, даже безалкогольное. За то, что сегодня я мог позволить себе встать на весы в штанах и футболке. А потом с высоты собственного роста посмотреть вниз на голову самоуверенного мальчишку и позволить себе скупую полную достоинства улыбку. «Максим профессор Русланов, 29 лет, 86 килограмм, вес полутяжелый», – донесся до меня голос ведущего. «Но вот и все. Отступать некуда. Меня ждет октагон». Павел Соколовский Сокол, питерец, 22 года, 4 победы, 1 поражение, прочитал Жданов заунывным голосом, пока мы стояли в пробке на МКАД, возвращаясь домой из Мекинина. База кикбоксинг, не любит работать в клинче. Хотя я бы сказал, что скорее не умеет. Руки держит, печень прикрывает. Ударная техника ногами хромает. Но, Макс, давай вспомним о ней, только если припечет. Мальчик тяжелый, скорее всего, вес сгонял, но ростом тебя даже пониже. Ногами ты его достанешь легко. Но хочется обойтись без сенсаций, детка. Ты вполне сможешь выстоять 2 раунда и технично приложить его в 3-м. Я понял, Артур. Присмотрюсь к нему сегодня. Насколько я могу судить, выдержка у него тоже хромает, заметил сидевший за рулем Влад. «Откуда информация?» – встрепенулся Жданов. Посмотрел последние бои. Парень легко ведется на провокацию. «Вот завтра и посмотрим вместе еще раз», — обрадовался мой любимый тренер. «Максимка, сотвори какую-нибудь дичь». «Ну вот еще». Я недовольно фыркнул. «Зрители любят глазами, Макс. Твоя унылая физиономия сейчас вряд ли привлечет болельщиков». «Я тебя услышал, Артур. Сделаю». «Владик, признавайся, куда ты дел моего Русланова?» – спросил Жданов, задумчиво глядя на меня в зеркало заднего вида. «Ничего не знаю. Он сам ко мне пришел. Сам напросился. Я тут вообще ни при чем». «Знать бы, кто при чем», – хмыкнул Артур. «Макс, выходи из образа царевны Несмеяны. Ты должен быть готов рубить головы и жечь города». «Всегда готов», – бодро отрапортовал я. Весь оставшийся день я проспал, чем вызвал немалое беспокойство у Жданова. Столь привычная для меня эйфория перед боем в этот раз сменилась тяжелой апатией. Аппетита не было. Я пил минералку, жевал успевшую остыть куриную грудку с комковатым рисом и пытался вернуть себе хотя бы десятую долю боевого настроения. Первым не выдержал Артур. «Максик, что происходит? Ты еще с нами? Или именно сейчас ты скажешь, что передумал?» «Я не передумал». «Нет?» «Нет. А тогда что?» «Старый стал», — предположил я и пожал плечами. «Или бабы давно не было», — протянул Жданов. «И это тоже», — согласился я. Влад, самозабвенно отжимающийся на полу в гостиной, подозрительно хрюкнул. «Я скучаю по Ксю», — вдруг произнес Артур. «Мне тяжело без нее. Как будто не хватает какой-то важной части, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Как-то пусто в груди и тоскливо». «Русланов, Тебя точно не подменили. Знаешь, Жданов, раньше я знал, для чего я дерусь. Ради денег или интереса. Я и сейчас знаю, для чего. UFC. Ничего не изменилось. Но почему-то стало тошно. Это всего лишь любовь, Макс, усмехнулся Жданов. Ну или просто тебя послали на 3 буквы. Послали же. Почти. «Эй, вы вообще-то о моей сестре говорите», — возмутился из комнаты Влад. «Даже и не думали. Мы просто...» «О бабах мы, Влад», — ответил я. «Просто о бабах». Когда на Москву опустился мутный и промозглый вечер, я все-таки не выдержал и позвонил Вере. Она так долго не брала трубку, что я успел представить себе кучу ужасов. От падения в ванной и сломанных конечностей до молодого и резвого паренька в ее постели. Последнее настолько выбило меня из колеи, что когда Вера наконец ответила, я рявкнул. «Почему так долго?» «Макс, что-то случилось?» — спросила девушка испуганно. «Что-то с Владом или...» «Макс, не молчи!» Я заскрежетал зубами. «Дурак, но какой же дурак!» От дикой, неконтролируемой ревности потемнело в глазах. «С Владиком что-то случилось. Да что вообще может случиться с ее Владиком?» Я сделал глубокий вдох и ответил. «Все в порядке, завтра бой. Противник еще совсем мальчишка». «Почему ты позвонил?» – спросила она тихо. «Я испугалась, Макс, сильно испугалась». «Прости меня, я просто... Я не могу без тебя, Вер». «Тогда возвращайся скорее, Макс, и поговорим. Удачи!» В трубке раздались гудки. Она была сильнее меня, хрупкая девочка, пережившая столько боли. А я не вывез, не выдержал, сломался. «Русланов, если утром будет такое же настроение, я отменю бой», произнес Артур совершенно будничным тоном, выйдя ко мне на балкон. «Так курить хочется», — протянул я. «А еще водки». «Очень? Очень. После боя поговорим. Все, Русланов, хорош рефлексировать. Спать пора. Завтра утром подниму на пробежку». «Ты изверг, Жданов. А ты ведешь себя, как трусливый мальчишка. И я сейчас не про поединок с Соколовским, Макс». Уверен, что моя улыбка вышла зловещей. Только Жданова такое было не пронять. Ночь прошла в тревожных снах, больше похожих на обрывки болезненных воспоминаний. Большую часть времени я пролежал, пялясь в темноту, надеясь, что моя нервная система сжалится надо мной и позволит провалиться в блаженное забытье. Тщетно. В 5 я разрешил себе подняться. Ледяной душ прогнал из головы странный туман. Я тщательно побрился, почистил зубы, встал на весы. 86. Чертовски мало против плотного Соколовского. Но жрать острые колбаски уже поздно. Я провел рукой по кубикам пресса, желая убедиться, что зеркало не врет. Почему-то внезапно накатило ощущение приближающейся старости. Заныло колено. «Твою мать!» – процедил я. «Но тейпы подождут хотя бы до завтра». Когда я вышел из ванной, Артур, уже полностью одетый для пробежки, был на кухне. Стоя у окна, он пил зеленый чай, задумчиво глядя на спящий город. «Готов?» – спросил он, не оборачиваясь. «Почти», – ответил я, пытаясь решить, стоит ли говорить ему про колено. «Макс, не скрипи», – скривился друг. «Давай по существу». «Колено», – просто сказал я. «Давно?» «Только сейчас». «Ты стал слишком чувствительный, Максимка». «Бандаж спасет?» «Думаю, да. А завтра наклею тейпы». Артур кивнул, соглашаясь. В парке было сыро и грязно. Мороз, накрывший Москву неделю назад, отступил. В воздухе пахло прелой листвой. Я бежал в максимально легком темпе, полностью отдавшись процессу. Тревожные мысли отступили, все тело охватило радостное возбуждение от предстоящего боя. Я остановился, сделал глубокий вдох и расхохотался. Громко, искренне и свободно. Подбежавший Жданов прибольно ткнул меня кулаком в плечо и проговорил, с трудом сдерживая улыбку. «Какой же ты придурок, Русланов!» И я был с ним полностью согласен. В красном углу октагона Максим профессор Русланов. 29 лет, Калининград. Вес 86 килограмм. 6 побед, 0 поражений. Грянула музыка. И я вышел на подиум. Красный рашгард, красные шорты, под красными накладками туго перевязанные бинтами руки. Зал взорвался криками и аплодисментами. Мол, смотри, профессор, мы ждем. Справа от меня шел Артур. Скучающий, невозмутимый, он одним своим видом бросал вызов всем собравшимся в арене. Измайлов напротив стиснул челюсти так, что на скулах заплясали желваки. «Все будет хорошо, парень. Это не твоя битва, но победа будет общей». Артур вложил мне капу, схватил за затылок и притянул к себе. Прошептал на ухо. «Не вздумай геройствовать. Ты меня знаешь. Я просто остановлю бой». Я кивнул. «Удачи». И я шагнул в клетку. В синем углу октагона Павел Сокол Соколовский, 22 года, Санкт-Петербург. 93 килограмма. 4 победы, 1 поражение. Приветствие зрителей, судей, рефери. Легкий кивок в сторону противника, и тот оскалился в ответ. Глупый мальчишка. Но зал взревел, и я вспомнил, зачем я здесь. Ради красивого боя. Ради славы. Ради денег. Ради мечты. Рефери, уже довольно пожилой, подвел нас к центру клетки и напомнил. Правила не нарушаем. Выказываем уважение противнику. 3 раунда по 3 минуты. А дальше прозвучала долгожданная команда. Начали. И время замерло. Кажется, что остановилось совсем. Сокол зашел с вертушки. Слишком тяжелой. А потому я легко увернулся и тут же контратаковал серией прямых руками. Все они ровно легли на плечи противника. И тот немедленно подался вперед, кидаясь в ноги. Я отступил, в быстром челноке, постоянно меняя опорную ногу. Сокол зашел на новую вертушку. Я принял ее на локоть и прошел вперед, пробивая корпус противника. Захват, подсечка, и мы летим на ковер. Сокол вполне ожидаемо оказался снизу, спиной на канвасе, и я почувствовал, что ему было максимально некомфортно, но обхватить меня ногами он все же успел. Этот жесткий гард не дал мне работать в партере в полную силу. Я обрушил на голову парня серию совершенно бесполезных ударов руками, в ответ тут же ощутимо прилетело локтями по ребрам, и я замер в попытке перевести сбившееся дыхание. Еще несколько подобных трепыханий, и мне стало тошно от осознания собственной глупости. В моей голове кто-то голосом Жданова читал уничтожительные нотации. А я безрезультатно пытался вырваться из гарда, параллельно вяло атакуя голову противника. «Стоп!» – раздалось над головой. «Встали!» Это рефери устал смотреть за нашей вознёй. Ругательства сами по себе рвались на свободу, но я держал себя в руках. Да и с капой во рту многого не скажешь. Соколовский стал похож на взведенный курок. Он метался в беспокойном челноке, готовый в любой момент броситься в горло. Начали. Джеб. Еще один. Апперкот, от которого мне все-таки удалось уйти. Быстрая атака сокола в ноги заставила меня пошатнуться. Отступив, я врезался спиной в сетку октагона. Он налетел сверху, нападая в агрессивном, но совершенно бестолковом клинче. И я снова провел подсечку и мягко опустил его спиной на ковер, сразу закрепившись в позиции маунт. Сокол дернулся пару раз, пытаясь перейти в проверенный гард. Но меня много лет тренировал грэпплер Жданов. А потому, проведя отвлекающую серию ударов по голове, я резко прошел на сабмишн и, зажав руку противника между бедер, всем весом надавил на локтевой сустав. «Сдача!» – раздался над ареной голос рефери. Я немедленно поднялся. «Сдача! Сдача противника в первом раунде!» Где-то рядом победно заорал Измайлов. Жданова я не слышал и не видел тоже, но знал, что он улыбается. По Победу болевым приемом на третьей минуте раунда одерживает боец из красного угла. Максим профессор Русланов. Я послушно поднял руку вверх, все еще не в силах поверить. Первый поединок позади. Теперь от моей мечты меня отделяло всего два боя. Едва я вышел из октагона, Артур схватил меня за плечи и тщательно прощупал каждый мускул, каждую косточку. И только потом спросил. «Максимка, цел?» «Цел», — рассмеялся я. «Этот придурок даже не додумался уйти в заруб, Жданов». «Херов заруб! Да от меня бы мокрого места не осталось! Какого черта он полез в партер?» «Дуракам везет, Макс!» Я оглянулся. Влад стоял в стороне, не решаясь подойти к нам ближе. «Измайлов, что стоишь, как неродной?» — рявкнул я. «Это и твоя победа тоже!» Он подошел ближе, и Артур сгреб его в охапку. Мы так и стояли, обнявшись посреди огромной арены, и я понимал, что ближе этих двоих у меня никого нет. «Жданов, ты обещал мне водку и селедку». «Завтра самолет, Макс». «Вот именно, только завтра».